Апартаменты действительно были хороши. По меркам полутора тысячелетней давности, когда и был построен этот добротный пятиэтажный дом из старинного сейсмобетона. При возведении в раствор был добавлен специальный светопоглощающий краситель, призванный придавать зданию нежно-зеленый цвет и накапливать в себе небольшое количество энергии светила, подобно солнечным батареям, вследствие чего стены дома должны были фосфорицировать в ночное время. Когда-то так и было. Но с веками состав почти утратил свои свойства. Краски померкли, здание потемнело, и в темноте светилось едва заметно, подобно остальным своим утомленным эпохами собратьям. Любой обитатель современной квартиры в жилых секторах огромных орбитальных станций только пожал бы плечами при виде практически пустых комнат с высокими потолками и большими площадями, совершенно не имевших внутренней кибернетической начинки и широких, от пола до потолка окон, занимающих слишком большую часть поверхности стен, съедая полезную площадь, которую гораздо уместнее было бы отвести под настенные экраны. Но именно это, нерациональное, давно забытое, свойственное лишь прошлым эпохам, совершенно неэкономное использование полезного объема и вселяло в сердце Элис чувство необъяснимой теплоты, непроизвольно зажигающей теплую улыбку на губах всякий раз, когда девушка входила в свой новый дом. Строго говоря, ей принадлежал лишь один из двух имеющихся в доме пентхаусов. При желании можно было занять под себя хоть все здание. Учитывая тот факт, что во всем доме, да и квартале, Элис была единственным жильцом. Немногочисленное население ромба селилось поближе к работе, и старый центр старинного города пустовал, молчаливо грустя о тех давних временах, когда по его улицам спешили на работу многочисленные дети, а на лужайках и скверах всецело возилась неутомимая детвора. Но Элис с первого взгляда полюбился этот небольшой, почти квадратный дом с единственным подъездом и резной крышей, стилизованный под непостижимо далекую эпоху древних, прячущую в центре псевдочерепицы аккуратно посадочную площадку, рассчитанную для пары легких флайеров. Дом стоял в историческом центре ромба, на площади Мира, и словно большими чистыми глазами глядел на густой парк настоящих деревьев, вот уже почти полторы тысячелетия носивший имя Дафф-сквер, подаренное ему самим Арториусом Великим. Элис любила в свободное время прогуляться по его тенистым дорожкам и побеседовать с немногочисленными обитателями центра, состоящими из людей преклонного возраста, упрямо не желающих покидать насиженные десятилетиями места и переселяться в людные рабочие окраины. За прошедший месяц она исходила старый город вдоль и поперек, утоляя любопытство, и даже заглянула в башню архивного отдела под каким-то нелепым предлогом. Но там давно уже работали новые архивариусы, и попасть в жилые помещения своего детства ей так и не удалось. На запястье призывно зажужжал коммуникатор, и Элис отвлеклась от компьютера, только выдавшего очередную порцию спутниковых изображений Земли. Вот уже 3 недели она тщательно исследовала все доступные снимки северного полушария. Идея, поначалу казавшаяся совсем несложной, все дальше заходила в тупик. В первый же день, как только в ее новых апартаментах установили стационарный коммуникатор неплохой производительности и наладили доступ в сеть, Элис принялась разыскивать копии голограмм, некогда принадлежащих Саманте Нолл, на которых, по легенде, был запечатлен район входа в Росс. Те самые Гола, что когда-то подарил 13-летней девочке несчастный Питер Брюгге. Нужные копии нашлись довольно быстро, после чего дело оставалось за малым — сравнить их с космическими изображениями поверхности планеты. Вот тут и начались проблемы. Идентификации не было. Эрис уже в четвертый раз увеличивала разрешение и приближение земной поверхности. Но все было безрезультатно. Точнее, результаты были. Система выдавала около 70 вариантов с вероятностью сходства в 17%. Более надежных вариантов не было, а менее надежные исчислялись уже сотнями. В любой другой ситуации она облетела бы все варианты, сколько времени на это бы не понадобилось. Но на простом флайере туда не долетишь. А чтобы организовать археологическую экспедицию, требовались более веские аргументы, чем просто несерьезное сходство со сказочными картинками. Эрис подняла к глазам экранчик коммуникатора. «Профессор?» — удивилась девушка. «Разве вы не в экспедиции?» «Мы только что вошли под купол», — заявил Крата своим вечно недовольным тоном. «Вот что, Элис, голубушка, вы мне нужны. Я понимаю, что у вас выходной, но я решительно не могу без вас обойтись. Прилетайте немедленно. Экспедиция на грани срыва». Он бросил на кого-то, стоящего рядом, рассерженный взгляд. «Наши экспедиции постоянно находятся под угрозой срыва из-за махрового непрофессионализма некоторых сотрудников». Профессор принялся возмущенно отчитывать кого-то невидимого, энергично жестикулируя, отчего на экранчике коммуникатора возникло изображение мутного калейдоскопа. О том, что устройство связи еще активно, Крата уже забыл. Элис улыбнулась, представив, как нелегко сейчас приходится коллегам, отключилась и поднялась на крышу, где на стоянке ждал выделенный ей в пользование археологическим отделом флайер. Когда девушка вошла в ангар, вся археологическая группа была еще в сборе. Сердитый профессор разносил всех в пух и прах, а причина его гнева, перепачканная грунтом, стояла у спущенной грузовой аппарели. Улыбка сама полезла на лицо, и Элис пришлось сурово нахмуриться, чтобы не попасть под амбразуру профессора. «Элис, голубушка!» Профессор на мгновение просиял и тут же вновь насупился. «Вот, полюбуйтесь!» Он махнул рукой в измазанный механизм. «Землеройка снова сломалась!» Он возмущенно посмотрел на Зака Сороса. «Благодаря успешным действиям одного из наших профессионалов, и вместо того, чтобы вести раскопки, мы вынуждены тратить драгоценное время на ремонт!» Сорос молчал, опустив взгляд, прекрасно осознавая всю бесперспективность любой попытки спора. Все давно ждали, что лучшей защитой от Крата являлась тактика пережидания бомбардировки. — «Я разберусь, господин профессор», — попыталась успокоить научное светило Элис. — «Прямо сейчас этим займусь». — «Да уж, сделайте милость, голубушка, на вас одна надежда», — светило продолжало буравить взглядом Зака. — «Завтра утром я хочу быть на месте раскопок». Оно свирепо погрозило несчастному ученому пальцем. — «Итак, я вам оставлю в помощь господина Сороса, голубушка. Можете в случае необходимости пустить его на запчасти для землеройки. Возможно, хоть тогда он по-настоящему послужит великому делу археологии». Крата гневно задрал подбородок и устремился прочь из ангара. Народ облегченно расслабился и начал расходиться. Зак и Люси подошли к Элис. «Иногда мне кажется, что всех предыдущих членов группы, официально числящихся переведенными в другие партии, на самом деле Крата съел», — озорно прищурилась Люси. «Эл, сделай что-нибудь с этой штукой. Я не хочу остаться без мужа». За 4 недели работы у Элис сложились теплые отношения со всей археологической группой, кроме 2 человек. Пилота Ройна, питавшего к ней чувства, которые она охарактеризовала как похотливую ненависть, и 8-го члена команды, доминантного гражданина Ртала. Ртал являлся прикомандированным к археологической партии охранным модом и не испытывал никому симпатии в принципе. Впрочем, антипатии тоже. Он четко являлся к вылету экспедиции, в момент работ педантично находился на удалении 10 метров от профессора и пропадал сразу же после возвращения. Ройн, который, как выяснилось, в силу своих личных качеств был неприятен всем, разве что кроме мода, которому было на всех плевать. Наоборот, поначалу любил покрутиться вокруг Элис. Жердяй предпринял в общей сложности больше двух десятков попыток заполучить ее, каждая из которых оканчивалась для него довольно неприятно. Девушка щедро осыпала его насмешками, границ болезненности для которых она сознательно не ставила. Последнее время Ройн перешел от попыток штурма к позиционной войне, стараясь досадить Элис мелкими пакостями, выразившимися в небрежном отношении к кораблю, что прибавило девушке работы. Как далеко все это могло зайти, никто не знал, но ситуацию неожиданно разрешила Люси Сорос, которая прямо заявила перекормленному пилоту, что если тот не успокоится, то она лично напишет обо всем два подробных доклада. Один профессору, второй — в руководство археологического отдела. Ройн было что зашипел, но к подруге присоединилась Дорис Жиль, при всех заявившая Элис, что последний надо быстрее решать вопрос с пилотской лицензией. Ройн понял более чем прозрачный намек и с тех пор обливался злобой молча, совмещая во взгляде ненависть с неприкрытой похотью. Мужская часть партии в этот конфликт не вмешивалась, им хватало забот с профессором, который, казалось, собрался всерьез посвятить остаток своей жизни великому делу осыпания их претензиями с головы до ног. — Что с ней на этот раз, Зак? — улыбнулась Элис невысокому крепкому мужчине. Зак и Люси были коренными землянами, что уже само по себе было редкостью. Их ребенок уже отпраздновал совершеннолетие и учился в университете на Арториус-1, и семья археологов свободно наслаждалась жизнью и любимой работой. Даже нескончаемые выпады профессора Крато не могли вывести их из душевного равновесия. Метелки неожиданно наткнулись на каменную платформу. Виновато развел руками Зак. — Я не успел убрать нагрузку. — Это моя вина, — призналась Люси. — Я его в этот момент немножко отвлекла. Она хихикнула и взяла мужа за руку. — Эл, спаси нас, иначе Крато принесет нас в жертву богам археологии. Элис тихонько засмеялась, надела перчатки и занялась землеройкой. Неунывающая семейная пара дурачилась среди стоящей в ангаре техники. — Эл! — где-то через час окликнула ее Люси. — Мы можем тебе чем-нибудь помочь? А то неловко получается, ты за нас отдуваешься. — Нет, спасибо, лучше не мешайте. Разве что можете проверить, не затаился ли где человек-сарделька. Элис надула щеки и сделала дебильные глаза. Люси звонко захохотала. Землеройку удалось починить к полуночи, но на этом сюрпризы не закончились. Утром Элис разбудил резкий зуммер коммуникатора. — Элис, голубушка, немедленно приезжайте, — без предисловий заявил профессор. — Вы летите с нами. Я дам вам потом двойные выходные, а сейчас я не могу позволить себе возвращаться в ромб каждый раз, когда с техникой случаются неполадки. Пришлось попрощаться с мыслью о долгом и сладком сне и прийти в ванную. В ангаре Ройн с опаской пытался загнать в трюм транспортника мощный погрузчик, переоборудованный в вездеход для вывоза измельченной породы, оснащенный необычно толстыми и объемными колесами. Погрузчик стоял передними колесами на грузовой аппарели. Сидящий за рычагами Ройн нервно сопоставлял ее ширину с габаритами машины. Судя по идущим приготовлениям, профессор собирался производить бурение или даже карьерную разработку. Вторая семейная пара группы, Кларк и Дорис Жиль, раскрепляли уже погруженные в трюм комплекты буров, ковшей и лопастей для землеройки, стоявшей там же. Профессор Крато описывал круг вокруг корабля, громко и возмущенно торопя Ройна, отчего тот еще сильнее нервничал. Штатный лингвист по древним языкам Неклас Калли стоял в проеме грузового люка и пытался указующими жестами помочь Ройну заехать на аппарель. Остальные члены археологической партии уже были внутри корабля, и только оранжевый скафандр Мода с излучателем за спиной, стоящего в центре ангара, невольно притягивал к себе взгляд. «Превосходно!» — профессор увидел Элис. «Элис, голубушка, занимайте место на борту, желательно лежачее!» Он вонзил в Ройна пылающий святым гневом взор и язвительно продолжил. «Вы наверняка успеете выспаться, прежде чем мы взлетим!» Элис пожала плечами. «Мистер Ройн!» — официальным тоном поинтересовалась она. «Я могу вам помочь, если хотите. У меня есть опыт вождения погрузчиков». Ройн психанул и рванул вперед. Левое колесо не вписалось в створ грузового люка и врезалось в борт транспорта. Погрузчик развернуло вокруг оси, снова ударило о корабль, теперь уже боком, в результате чего задние оси сошли с аппарели и на мгновение зависли в воздухе. Спустя секунду погрузчик с грохотом свалился двумя задними осями на пол ангара, оставшись двумя передними стоять поперек аппарели. — Вон! Вон оттуда! — казалось, профессор сейчас взорвется. — Ройн! Убирайтесь из машины! Вы неуклюжий, некомпетентный, недееспособный вредитель! Элис, что вы стоите? Сделайте же что-нибудь! Кратус схватился за голову обеими руками и забегал вокруг корабля вдвое быстрее. «Катастрофа! Это не группа ученых, а какая-то катастрофа! Несносная, непрерывная, нескончаемая катастрофа!» Ройн, пунцовый от страха, стыда и злобы, вылез из кабины погрузчика и, глядя в пол, бегом скрылся в рубке корабля. Элис активировала кран-балку, подгнала ее к погрузчику и принялась закреплять многострадальную машину в крановой подвеске. Через 10 минут погрузчик удалось стащить с аппарели и поставить на пол. Элис отключила питание крана, залезла в кабину погрузчика, сдала назад для удобства и быстрым слитным маневром загнала машину в трюм.